Глава 13. Все серьезные мысли были позабыты при нежданном появлении этой прелестной особы. Фабрицио зажил в Болонье в глубокой и безмятежной радости. Простодушная склонность весело довольствоваться тем, что наполняло его жизнь, сквозила и в его письмах герцогине, так что она даже была раздосадована. Фабрицио едва заметил это. Он только написал на циферблате своих часов сокращенными словами: «В письмах к Д не писать, когда я был прилатом, когда я был духовной особой. Это ее сердит». Он купил две лошадки, которые очень ему нравились. Их запрягали в наемную коляску всякий раз, как Мариетта желала поехать с ним за город, полюбоваться одним из тех восхитительных видов, которыми так богаты окрестности Болоньи. Почти каждый вечер он возил ее к водопаду Рено. На обратном пути они останавливались у радушного Кришетини, считавшего себя до некоторой степени отцом Мариетты. «Право, если это именно и есть жизнь завсегдатаев кофеен, напрасно я отвергал ее, считая такую жизнь нелепой для человека сколько-нибудь значительного», — говорил себе Фабрицио. Он забывал, что сам он в кофейню заглядывал лишь за тем, чтобы почитать «Конституциональ», что никто из светского общества Болоньи его не знал, и поэтому никакие утехи тщеславия не примешивались к его блаженству. Когда он не бывал с Мариеттой, вы бы увидели его в обсерватории, где он слушал курс астрономии. Профессор питал к нему большую дружбу, и Фабрицио охотно давал ему по воскресеньям лошадей, чтобы он мог блеснуть со своей супругой на Корсо в Монтаньоле. Ему неприятно было причинять огорчение кому-либо, даже существу самому недостойному. Мариетта решительно не желала, чтобы он встречался со старухой. Но как-то раз, когда она была в церкви, Фабрицио явился туда. Она побагровела от злости, когда он вошел. «Вот случай показать себя настоящим Дель Донго», — решил Фабрицио. «Сколько Мариетта зарабатывает в месяц, когда у нее есть ангажемент?» — спросил он с тем важным видом, с каким уважающий себя молодой парижанин входит на балкон театра Буф. 50 икю. «Вы лжете, как всегда. Говорите правду, а то, ей-богу, не получите ни сантима». «Ну, ладно. В Парме она в нашей труппе получала 22 икю. Когда мы имели несчастье познакомиться с вами. Да я зарабатывала 12 икю. Правда, мы обе давали Джилетти, нашему защитнику и покровителю. Мы давали ему треть из того, что получали. Но почти каждый месяц Джилетти делал подарки Мариетте. И подарок, который он делал, стоил не меньше 2 икю. Опять ложь. Вы, например, получали только 4 икю. Но если вы будете добры к Мариетте, я вам предлагаю ангажемент, как будто я импресарио. Каждый месяц я буду давать 12 икю для вас лично и 22 для Мариетты. Но если я увижу, что у Мариетты глаза заплаканы, я объявлю себя банкротом». «Ишь, гордец какой! Да ведь ваши щедроты нас разорят», — ответила старуха злобным тоном. — «Мы потеряем связи, когда, к великому своему несчастью, мы лишимся покровительства вашего сиятельства, ни одна труппа нас знать не будет, везде уже наберут полный состав, и мы не получим ангажемента. Мы из-за вас с голоду умрем». — «Иди ты к черту», — сказал Фабрицио и вышел. — «Нет, к черту мне незачем идти, проклятый богохульник, а я пойду в полицию и расскажу, что вы, монсеньор Растрига, и столько же права имеете называться Джузеппе Босси, как я». Фабрицио

пугавшего всех физиономией более грозной, чем любого тамбур-мажора, наш герой стал из мальчишеского озорства слишком часто прогуливаться перед дворцом Танари, который граф М. снял для Фаусты. Однажды вечером, когда Фабрицио проходил мимо дворца Танари, стараясь, чтобы Фауста его заметила, он услышал нарочито громкий хохот, которым встретили его графские головорезы, собравшиеся у ворот. Он помчался домой, захватил надежное оружие и еще раз прошелся перед дворцом. Фауста поджидала его, спрятавшись за решетчатым ставнем, и оценила эту смелость. Граф М., ревновавший Фаусту ко всем на свете, больше всего стал ревновать к господину Джузеппе Босси, и в ярости разразился нелепыми угрозами, после чего наш герой стал каждое утро посылать ему записочки следующего содержания. Господин Джузеппе Босси уничтожает докучливых насекомых, живет в гостинице Пилигрина, Виа Ларго, номер 79. Граф М., привыкший к почтению, которым он обязан был своему огромному богатству, своей голубой крови и храбрости своих 30 слуг, не пожелал понять смысл этих писем. Совсем иные записочки Фабрицио посылал Фаусте. Граф М. окружил шпионами соперника, который, возможно, не был отвергнут. Прежде всего, он узнал его настоящее имя, а затем и то обстоятельство, что Фабрицио в данное время нельзя показываться в Парме. Несколько дней спустя граф М. и его головорезы, а также его великолепные лошади и Фауста, отправились в Парму. Фабрицио, увлекшись игрой, последовал за ними на другой же день. Напрасно добрый Людовико патетически увещевал его. Фабрицио послал непрошенного наставника ко всем чертям, и Людовико, сам человек весьма отважный, почувствовал к нему уважение. К тому же это путешествие сулило ему встречу с его красивой любовницей, проживавшей в Казаль-Маджоре. Благодаря усердию Людовико господину Джузеппе Босси поступили в качестве слуг 8 или 10 бывших солдат наполеоновских полков. Решившись на безумную затею последовать за Фаустой, Фабрицио думал так. Лишь бы не иметь никаких сношений с министром полиции графом Моской из герцогини, тогда опасность будет грозить только мне одному. А впоследствии я скажу Джинни, что отправился на поиски любви, прекрасного чувства, которого я никогда еще не испытывал. Право, я ведь постоянно думаю о Фаусте, даже когда не вижу ее. Но что же я люблю? Ее самое или воспоминания о ее голосе? Оставив все помыслы о церковной карьере, Фабрицио отрастил себе усы и огромные бакенбарды, почти столь же грозные, как у графа М. И это несколько изменило его наружность. Штаб-квартиру он устроил не в Парме, что было бы уж слишком неосторожно, а в одной из окрестных деревень, приютившихся в лесу, у дороги в Сакку, где была усадьба его тетки. По совету Людовика он назвался в деревне камердинером знатного и богатого англичанина, большого чудака и страстного любителя охоты, тратившего на нее 100 000 франков в год, и говорил, что его хозяин скоро приедет с озера Кома, где он задержался, чтобы половить форели. К счастью, небольшой красивый особняк, который граф М. снял для Фаусты, находился на южной окраине города как раз у дороги в Сакку, и окна Фаусты выходили на ту прекрасную аллею густых деревьев, что тянется мимо высокой башни крепости. Фабрицио совсем не знали в этом пустынном квартале. Он учредил наблюдение за графом М., и однажды, когда тот вышел от прелестной певицы, дерзко появился на ее улице среди бела дня. Правда, он приехал верхом на превосходном коне и был хорошо вооружен. Немедленно под окнами Фаусты расположились со всеми контрабасами бродячие музыканты, а среди них в Италии попадаются настоящие артисты. Они сыграли прелюдию, а затем очень недурно спели кантату в честь красавицы. Фауста показалась у окна и, конечно, без труда заметила весьма учтивого молодого человека, красовавшегося на коне посреди улицы. Он сначала ей поклонился, а затем стал бросать на нее весьма красноречивые взгляды. Несмотря на подчеркнутый английский костюм Фабрицио, она скоро узнала автора пылких писем, явившихся причиной ее отъезда из Болоньи. «Вот удивительный человек», — подумала она, — «кажется, я влюблюсь в него. У меня есть 100 луидоров. Отчего бы мне не бросить этого ужасного графа М? Ну что в нем хорошего? Ни остроумия, ни оригинальности, только и забавного, что свирепая физиономия его слуг». На другой день Фабрицио узнал, что каждое утро в 11 часов Фауста бывает у обедни в центре города, в той самой церкви Сан-Джованни, где находится гробница его предка, архиепископа Асканио дель Донго, и он осмелился появиться там. Правда, Людовико раздобыл ему великолепный парик прекрасного рыжего цвета, как шевелюра англичанина. Фабрицио написал сонет, где уподобил огненную окраску этих волос пламени, сжигавшему его сердце. Фаусте очень понравился этот сонет, который чья-то благожелательная рука положила на ее фортепиано. Мирная осада длилась неделю. Но Фабрицио увидел, что, вопреки всевозможным его маневрам, он не достиг существенных успехов. Фауста отказывалась принять его. Он не знал меры в своих чудачествах. Фауста впоследствии говорила, что она боялась его. Фабрицио удерживала в Парме лишь слабая надежда изведать то, что называется любовью. Но он зачастую скучал. «Сударь, уедемте», — твердил ему Людовико. «Честное слово, вы совсем не влюблены. Я вижу в вас ужасающий избыток хладнокровия и здравого смысла. И к тому же вы ничего не достигли. От одного уж стыда надо бежать». Фабрицио в порыве досады совсем было собирался уехать, но вдруг узнал, что Фауста будет петь у герцогини Сан-Северино. «Может быть, этот дивный голос все-таки воспламенит мое сердце», — подумал он и смело пробрался переодетый в этот дворец, где все так хорошо его знали.